Я позвонил во дворец узнать, есть ли у меня шанс получить аудиенцию принца Чарминга. Мне ответили, что принц слишком занят и не может принять меня незамедлительно. Но как только он освободится, он со мной свяжется и назначит время встречи. Я решил узнать, что означает вся эта хохма. Все, что я мог придумать, это порыть вокруг генеалогического древа принцессы Эллы. Понять, почему она не бегает по округе и не хвастает своим происхождением, было нетрудно. Ее семейство проживало в доме, который, возможно, когда-то был вполне симпатичным. Соседние дома могли бы сойти за респектабельные, если бы этот выглядел иначе. Почтовый ящик валялся у ворот, а двор был завален отбросами и всяким хламом. Я догадался, что это семейство осталось без помощи и переживало не лучшие времена с тех пор, как принцесса Элла отправилась жить во дворец. Дверь на мой стук открыла седая тетка. Жизнь ее уже немного сгорбила. На огонек в глазах еще поблескивал. Я подал ей свою карточку и попросил разрешения войти в дом на пару минут. «Джек Би Гуди?» — уточнила она, разглядывая визитку. «Простите, мистер Гуди, мы нынче мало чего сажаем, а если бы и сажали, меня не интересуют бобовые стебли». «Чудесно! Тогда мы поладим», — сказал я и шагнул в дом. «Я ведь не торгую бобовыми стеблями». В доме пахло сдохшим и заплесневевшим попкорном. Повсюду были разбросаны давным-давно вышедшие из моды наряды и стоптанные туфли. Тут же валялись коробки из-под пиццы и грязные тарелки для микроволновки. Единственным местом, которое не воняло в этом жилище, был камин, и в нем что-то тлело. «Девочки, уберите со стола!» — крикнула хозяйка в неосвещенную кухню. «У нас гости, джентльмен!» Потребовалось некоторое время, чтобы мои глаза привыкли к полумраку, а потом я увидел двух женщин, застрявших где-то на четвертом десятке. Они сидели за столом, играли в ведьму и переругивались. Волосы их были на бигудях, и, похоже, уже не первую неделю. Дряблые животы свешивались через туго затянутые пояса на поеденных молью лоснящихся портках. Мой взгляд продолжал скользить вниз, и я сам с собой заключил пари, что вскоре наткнусь на грязные заношенные тенниски. Пари я проиграл. Нижние конечности этих дам были замотаны в некую систему из тряпья и деревяшек. Очевидно, этот механизм был создан для конкуренции с нашими восточными друзьями в производстве крохотных ножек. Я мог бы сказать этим девочкам, что они мучают себя почем зря. Во-первых, их лодыжки уже расплылись до 12 размера, а во-вторых, если благодаря какому-нибудь сверхъестественному стечению обстоятельств еще один принц изобретет в их дом в поисках супруги, вряд ли у него будут те же заскоки, что и у Чарминга. Весть о госте мужского пола не произвела впечатления на этих юных леди. На столе в миске кисло молоко. Одна из сестриц смахнула ее со стола, чтобы я мог присесть. Но вперед меня на стуле расположился тарантул, и я остался стоять. — Ты жульничаешь, — сказала одна из девочек, тусклая брюнетка. Я вытянула не эту карту. Ее сестрица состроила рожицу еще смешнее, нежели ею наградил Господь. Еще один проигранный мной спор. и парировала. «Я не виновата, что ты тормозишь. Врунья, корова!» Мамаша отвесила дочуркам по затрещине. «Девочки, поздоровайтесь с мистером Джеком Би Гуди. Мистер Гуди, это мои дочери Эмберита и Спаркимберли». Ни одна из девочек не привстала. Правда, Эмберита воззрилась на меня и спросила: «А вы, случаем, не убили великана или кого-нибудь вроде того? Уверена, я о вас слышала». «Грязные инсинуации», — ответил я. «В жизни не прихлопнул ничего крупнее хлебницы». «Не желаете перекусить?» — предложила мамочка. «У нас есть ножка ягненка, которую потеряла, то есть подарила нам соседка Мэри». Я исполнил пантомиму под названием «Почеши живот и скажи спасибо, только что наелся от пуза». Не задав ни одного вопроса, я получил всю информацию, какую можно было здесь раздобыть. Принц чарами, конечно же, не крутил роман ни с одной из дев этого дома. А начни я интересоваться Эллой, они без сомнения вылили бы на нее не один ушат дерьма. Но на попытке разобрать, что и всего это правда, а что просто застарелая зависть, пришлось бы ухлопать уйму времени. Плевать я хотел на эту семейку, но на прощание я решил проверить, удастся ли мне посеять в их доме семена вражды. У каждого свой фетиш, у Чарминга ножки. Готов поспорить, у этой мамаши вычищенный камин. «Я не голоден», — сказал я. «Но у вас здесь довольно прохладно. Если вы не против, я разожгу камин». Тут девочки подскочили разом. «Я приготовлю вам кофе, горячий кофе», — предложила Спаркимберли. «Но я принесу вам плед и кофту». Потянула меня за рукав Эмберита. «Хоть не понимаю, почему я должна суетиться. Это ее очередь чистить камин». «Врунья», — последовал весьма оригинальный ответ ее сестрицы. «Это твоя очередь, и ты это знаешь». Мамаша схватила метлу, но я ускользнул в заднюю дверь. И не могу утверждать, отлупила она этой метлой своих дочушек или унеслась на ней на шабаш. Уже было 2 часа пополудни, и я подумывал добить день, нырнув попить виски у матушки Гусыни. А ночь, шатаясь по городу в поисках дома, удравшего не весь куда. Но тут я припомнил, что принцесса Элла заплатила мне за работу, и не за 1 час. А потому я прикупил газету, устроился в кафе «Серебряная ложка» и принялся обдумывать свои дальнейшие действия. Местечко это стало другим. Вместо обычного галдежа уши посетителей ублажала музыка. Невидимо глазу джазовая киска Мангуэ терзала скрипку. Но самая неприятная перемена заключалась в том, что вместо рыженькой официантки, с которой я всегда любил пофлиртовать, к моему столику подошел какой-то хлыщ с сальными волосами. «Добрый день, сэр», — пропел он. «Меня зовут Томми Такер, я обслужу вас. И сегодня у нас на обед специальное предложение — каша из зеленого горошка. Можно подать блюдо горячим, можно застывшим. Мы также выдерживаем его до...» «Принесешь мне что-нибудь зеленое, особенно кашу, особенно старую зеленую кашу, и вся ваша музычка транспонируется на самый верхний регистр». «Простите, сэр», — Возможно, вам доставит удовольствие что-нибудь сладкое. Пирожки нашего пекаря Петти — просто объедение. Просто принеси мне кофе, черный. И скажи-ка, парень, куда подевалась малышка, которая здесь раньше обслуживала? Рыженька, пальчики оближешь. О, она уволилась, взяла зарплату за месяц вперед и исчезла. Официант огляделся по сторонам, шепотом добавил. Прихватила с собой почти все столовое серебро. Я дал парню свою визитку на случай, если управляющий захочет нанять меня, чтобы выследить воришку столового серебра. Кофе был горячий и почему-то напоминал по вкусу горох. Ожидая, пока он остынет, чтобы выплеснуть его в горшок с цветами, я развернул газету. Новости были депрессивными. Кроссворд — сложным, комикс — скучным. И я увлекся объявлениями. Под занудной мольбой некого Пипа, утерявшего стадо скота, было напечатано следующее. Требуется повар-кондитер, честный, трудолюбивый, не бабник, обращаться во дворец Ее Величества. Да уж, я не работал под прикрытием с той жутко унизительной поры, когда мне пришлось несколько суток маскироваться под Бурова, под карауливая, когда Томми Томас, волынщик, придет спереть очередного поросенка. Я, конечно, не вижу разницы между кондитерскими изделиями и набедренной повязкой, но если повезет, а везение мне еще как-то понадобится, я раскрою это дело до того, как от меня потребуется что-нибудь испечь. Устроиться работать во дворец оказалось гораздо легче, чем мне представлялось. Мне не пришлось проходить какие-либо тесты и заполнять всякие там анкеты. Я просто перемахнул через ров, постучал в заднюю дверь замка и представился. «Привет, меня зовут Джек Би Гуди. Я...» «Входи, входи», — сказала пожилая леди, открывшая дверь. Она ухватила меня за рукав и втянула в кухню. «Джек Би Гуди, говоришь? Я думала, ты тощий. Как твоя женушка, все такая же толстуха?» «У меня нет». Но она уже всучила мне фартук и высокий белый колпак и потащила дальше знакомиться с моим наставником, дружелюбным, гнилозубым парнем по имени Саймон. «Саймон», — сказала она, хлопая дверцами шкафов, «я же говорила тебе заполнить полки. Шкафы стоят пустые». «Виноват, миссис Эйч. Как только появится свобода минутка, я все сделаю». Судя по голосу, Саймон устал, как собака. «Я тебя нигде не видал, а?» — спросил он после того, как леди Босс покинула кухню. «Больно мне твое лицо, знакомо». У меня не было настроения убеждать его в том, что я никакой не фрик по имени Джек из бюро расследований, так что я пропустил его вопрос мимо ушей и поинтересовался, как часто на королевской кухне пекут турноверы. «Ты что, мы никогда не делаем турноверы? Чарминг их не переваривает». Я удовлетворил свое любопытство, узнал, что королевское семейство испытывает трудности с персоналом, так как всех подряд обвиняют в отравленных пирогах. И теперь они набирали штат на кухню принудительно. Саймона заловили, когда он не смог рассчитаться с бродячим торговцем за съеденные пирожки. Забавно получается, что эти его испорченные сладким зубы и привели его на королевскую кухню. «Если ты можешь отличить черных дроздов от ежевики, у тебя все получится», — «Это не трудно, даже я различаю, хотя я и не такой умный», — сказал Саймон. «Но если ты перепутаешь и сунешь в пирог дрозда, полетят головы». «Я не преувеличиваю. Головы реально полетят». «Да ты не волнуйся. И сейчас мы не будем делать ежевичные пироги», — продолжал Саймон. «Мы начнем с тортинок. Знаешь, как делать тортинки?» Я задергался, понимая, что эта задача мне не по силам, но Саймон меня успокоил. «Просто повторяй все за мной. А принц Чарминг сюда когда-нибудь спускается?» Спросил я в надежде, что если мне удастся, как мужик с мужиком перекинуться с принцем парой слов, он поймет, кто пытается его травить. «Принц, в кухню. Ты шутишь?» — переспросил Саймон. «Он слишком занят. Гольф, поло и... ну, ты знаешь, каково им принцам».